Глава 27. Тине как никогда хотелось побыть наедине с собой. К счастью, зал, где они с ребятами некогда собирались, чтобы познакомиться поближе, пустовал. Отличное убежище. Может, получится отдохнуть. Он включил светильник, чей рассеянный свет едва касался стола с диванчиком, и сел в одно из кресел с кружкой свежесваренного крепкого кофе. Пара обжигающих горло глотков, и вот ум уже заметно яснее. В голове было пусто, словно из нее вытряхнули все мысли. Теракты, гибель людей, Хантер, Курт, Калипсо. Тень слишком устал, чтобы думать обо всем этом. Еще больше его выматывало осознание огромной силы, с которой он не мог решить ни одну из своих проблем. Даже забавно — быть одним из сильнейших существ во Вселенной, но не использовать силу по-настоящему из-за собственных принципов. Все равно, что надеть ошейник, припаять к нему цепь и чуть что дергать за нее. Он предпочел бы спрятаться от тревог во сне, но тогда суета нового дня настигнет его быстрее, чем хотелось бы. Нужно оттянуть момент. Просто посидеть, уставившись в стол, изредка поглядывая на мириады звезд за стеклянным куполом. Глубоко вздохнуть и удобнее устроиться в кресле, чувствуя приятное облегчение в спине. И, наконец, поставить кружку на стол, закрыть глаза и прислушаться к драгоценной тишине. «Я знала, что найду тебя тут», — раздалась у входа. Это была Калипсо. Тень неохотно бросил на нее взгляд. Он уже отвык от ее удивительной способности передвигаться бесшумно и незаметно. «Откуда?» — спросил он скорее ради приличия, чем из интереса. «Ты же никогда тут не была. Я помню, что ты любишь такие уголки. И побыть один». Казалось, она не решается пройти в зал. Вздохнув, тень мягко указал на диванчик напротив. Калипсо приблизилась и села, положив руки на бедра. «Я не хотела тебе мешать, но...» Она сжала кулаки до побелевших костяшек. «Мы можем, наконец, поговорить?» Тень так и боялся этого момента. Столько раз прокручивал его в голове и готовился к любому вопросу, но, услышав слова Калипсо, едва не растворил кресло, в котором сидел. «Я бы хотела узнать, не изменилось ли твое отношение ко мне?» Продолжала Калипсо увереннее. «Мое к тебе не изменилось. Я все еще считаю, что мы можем... Нет, мы должны быть вместе. Мы подходим друг к другу. Кто, если не я?» Удивительно, какой скромной и тихой она становилась, как сутуливала плечи, будто провинилась в чем-то, и как теплел ее тон. И все это только рядом с тенью. Как неприятна была эта мысль. Сколько же ответственности на него накладывали ее чувства. Ничего не изменилось. Тень произнес это, не успев ничего обдумать. Встал и, отойдя к окну, взглянул на задний двор. Слова бесконтрольно полились сами собой, а он лишь слушал, поражаясь тому, как быстро отступил его страх перед лицом усталости. «Я не хочу тебя расстраивать. Ты дорога мне, но тебе нужно понять, что если мы похожи в чем-то, это еще не значит, что мы обязательно должны быть вместе». «Ты все ищешь ту самую?» — снисходительно, даже насмешливо спросила Калипсо. «Сколько еще тысячелетий у тебя на это уйдет? Может, ты вообще ее никогда не встретишь? Поэтому я должен согласиться на меньшее?» «Мируэль». Она поднялась с дивана и встала в нескольких шагах от него. «Среди всех женщин-долгожительниц лишь я не являюсь тебе ни кровной родственницей, ни той, кого ты мог бы назвать сестрой. Лишь я одна тебе подхожу. Разве тебе недостаточно этого?» «Почему я, а не Азаруэль?» — вдруг спросил тень. Сердце билось все быстрее. «Он тоже долгожитель и тоже тебе не родственник?» Калипсо раскрыла рот, но прошли секунды, прежде чем она нашлась с ответом. «Он мне не подходит, это другое». «То же самое, как Айрис. Она ведь тоже мне не родственница. Но даже думать о романтической любви к ней тошно». «Ты ищешь призрака, какие-то сильные чувства, эти дурацкие искры». «А тобой движет только рациональное мышление. Поэтому ты хочешь быть со мной, а не потому, что ты правда меня любишь». И снова он увидел ее растерянность. Могущественная холодная ведьма, но в любви она терялась, словно застенчивая школьница. Впрочем, как и тень. Он знал и умел многое, но такие чувства для него были все равно, что непроходимый лес, даже со всеми табличками, тропками и навигатором. Он решил избавить Калипсо от неловкости, заставившей ее низко опустить голову, и сказал: «Я еще не чувствовал ни с кем той искры, о которой говорил отец». «Ты даже не знаешь, что это такое. А если это совсем не то, что ты представляешь, Мируэль?» Она встала рядом. Тени пришлось повернуться к ней и взглянуть в большие глаза, полные непонимания и надежды. «Что, если ты уже нашел? Все ведь так очевидно. Я столько лет жду, когда ты наконец это осознаешь и закончишь свои бессмысленные поиски. Я сдалась тебе и обрекла себя на заточение, лишь бы ты был спокоен. Мируэль, я буду тебе верной, любящей женой. Сделаю все, о чем ты только попросишь. Сколько еще ты собираешься мучить нас обоих? Я не понимаю, что еще тебе нужно». «Это ты не понимаешь». «Так объясни же мне!» — повысила она голос, глаза вспыхнули алым. «Что мне нужно сделать, чтобы ты принял реальность?» «Мне кажется, напротив. Это ты ее никак не можешь принять». Тень отвернулся, не в силах смотреть ей в глаза. Голос начинал дрожать. Легкая неприятная дрожь охватила тело. «Прости, но я не люблю тебя. Это реальность. Хоть мы подходим друг к другу в некоторых вещах и сможем долго прожить вместе, без этого чувства я не вижу никакого смысла. Не хочу обманывать ни себя, ни тебя. Ты даже не знаешь, каково это — любить. Эти искры рано или поздно угасают. Они лишь разжигают чувства, но то, что по-настоящему подпитывает крепкие отношения, — это уважение и взаимопонимание. И я уважаю тебя». «Но не понимаешь», — отрезал тень. «Ты не понимаешь меня, Калипсо. Даже сейчас. Я не обязан быть с тобой только из-за каких-то обстоятельств. Я не согласен с этим. Это не то, что мне нужно». Калипсо отступила, обняла себя за плечи и сгорбилась, прикусив нижнюю губу. Тень пугала, это его сторона, холодная, беспощадная к чувствам других. Она помогала стоять на своем, защищать свои интересы, но в то же время заставляла причинять другим боль. Позже, возвращаясь к себе настоящему и привычному, тень чувствовал вину. «А может, я на самом деле такой? Просто вжился в роль добряка и забыл об этом. И это моя настоящая и привычная сторона, все-таки настоящая или привычная? Мне больше нечего тебе сказать. Я поставил точку». И тут же, смягчившись, тень добавил. «Я хочу, как и раньше, быть тебе товарищем». «Я никогда не считала тебя товарищем», — хрипло ответила Калипсо. «С нашей встречи, когда ты спас меня от казни, и до этого дня. Я не понимаю, зачем ты это сделал в тот раз. Я была опасна, а ты все равно спас. Это твоя доброта. Я ненавижу ее всем сердцем». «Я хотел помочь тебе, дать второй шанс. После всего, что я сделала, я убила весь свой род, включая самых близких. Даже я осознаю, что мне не место среди людей. Думаешь, мне нравится быть такой? Меня заставили так жить с самого детства. Я хотела быть казненной, это решило бы сразу несколько проблем. Но ты заставил меня жить». Она покачала головой, по щекам скатились слезы, но лицо оставалось отрешенным. «Ты просто вынудил меня ежедневно бороться с собой и той силой, которую мне дали. А когда у меня не вышло, сам же пришел заточить меня в тюрьму. Такой шанс ты хотел для меня? Это не жизнь, Мируэль. Это выживание. Если бы только ты чаще задумывался о последствиях своих геройств и осознал, что не всех нужно спасать». Словно заколдованный, он не мог отвести глаз от Калипсо. Ее последние слова эхом разносились в глубинах сознания, задевая и пробуждая все, что он годами пытался подавить. Сердце заныло. В груди засело обжигающее пламя. «Я не думаю, что...» Он должен был сказать хоть что-то, заткнуть пробудившийся голос разума, пока он не согласился с Калипсо. Но тут она со вздохом облегчения, будто отпуская большую ношу, заговорила вновь, быстро и яростно. «Спасение из благих побуждений? Ты сам знаешь, что это чушь. Сколько еще ты будешь обманывать себя и окружающих? Ты лицемер!» Она повысила голос. «Хочешь быть добряком, но в итоге, проявляя сочувствие к моральным уродам, обесцениваешь страдания их жертв и подвергаешь их новой угрозе. Как с этим вашим Лиамом? Ты его пощадил? И что? Сколько людей утонуло по твоей вине в том числе? Эта твоя слепая доброта еще ни разу не привела к чему-то хорошему. Даже в случае со мной. Сколько людей я погубила с момента, как ты меня спас? Ты хоть раз посчитал? Внес их в список жертв, чью гибель тебе нужно искупить подвигами? Уголки ее губ поднялись в измученной улыбке. «Ты жесток, Мируэль. Просто признай это. Похоже, что ничем это из тебя не вытравить». Холод прошил тень миллионами невидимых игл. Окна рядом затряслись. Он снова отвернулся в глупой надежде избавиться от этого ужасного чувства и велел себе: «Спокойно, только не дай эмоциям овладеть тобой». Но Калипсо не замолкала. «Ты не можешь вести две игры одновременно. Я знаю, откуда взялся твой страх навредить другим, поверь мне. Но пока ты не сделаешь выбор между настоящим геройством и игрой в героя, ты никогда не сможешь быть честен самим собой и жить спокойно». Тень сглотнул ком в горле, приложил руку к горячему лбу и тихо ответил. «Я знаю. Думаешь, мне самому легко? Я думаю об этом каждый раз, но ничего не могу с собой сделать. Мне не хватает силы воли. Я ведь буду очень сильно жалеть, если отступлюсь. А я просто ненавижу жалеть о чем-то». «О, Мируэль!» Она положила руку ему на плечо. «Мне столько всего хочется тебе сказать, но ты даже этих моих слов не можешь вынести. Ты пытаешься строить свой идеальный мир, где все живут дружно, но так никогда не будет. Кто, как не ты, должен это понимать?» «Я знаю, знаю, знаю!» Он отвел руку от лба и вцепился в нее взглядом. «Я все знаю, Калипсо. Я сам устал и разрываюсь на части. Да если бы не мои принципы, я, наверное, мог бы сделать мир лучше, но идеальным все равно никогда. И мне трудно с этим смириться. Сколько бы мерзавцев я ни видел, каждый раз во мне будто что-то ломается. Ведь это сбои в том идеальном мире, который я строю. Я не знаю в полной мере, почему они такие. И теряюсь, ищу причины, оправдания, пытаюсь их спасти и изменить. Я совсем не такой, как Айрис. Ей все равно на причины. Она видит человека, оценивает его угрозу для общества и тут же принимает решение устранить его или просто наказать. А я — нерешительный. Боишься не справиться с последствиями. Я исправлю это. Честно. Я буду стараться для этого. Калипсо подошла к нему ближе, взяла за локоть и уткнулась щекой в его плечо. «Видишь, разве после этого ты можешь утверждать, что я тебя не понимаю?» Он отпрянул от нее, вырывая руку, и взглянул в глаза. «Не надо». Калипсо только сглотнула и опустила руки. Раздался короткий сигнал. Тень открыл сообщение на телефоне. Номер незнакомый, а в окошке кто-то написал. «Мне нужно тебе кое-кого передать. Выходи на площадь один».